что к чему. Я глянул в сторону стола, где валялась распечатка. То есть вы уже изучили их контракт? Ага, буркнула Даша. Причем, Тим, там условия реально шикарные. Они дают нам сразу сотню миллионов. Чувствуешь разницу? Чувствую, хмуро ответил я. И чувствую еще, что они хотят забрать наш проект к себе, целиком и полностью, оформив нас в наемники. Разве вам это нравится? Мне лично нравится, что мы будем миллионерами, хихикнул Гоша, почесав затылок. Тим, не прикидывайся. Ты сам не видишь в их цифрах смысла, что ли? Гоша, да я видел больше цифр, чем тебе снилось. Даже с учетом того, что ты сидишь постоянно в коде, отрезал я. Но точно знаю, что выгоднее быть свободным и через годик заработать в сотни раз больше. Давайте взглянем на распределение долей, вмешался Леша, нарочито спокойным тоном. Он раскрыл планшет с диаграммой. У Тима 45%, у Макса 25%, у меня, Даши, Гоши и Милы по 5%. 10 мы закладывали на инвестора. Суммарно 45% принадлежит нам, а у Тима столько же. Я чуть не расхохотался от этой детской схемы. И что, вы хотите сказать, что можете меня переиграть, имея равенство? Логика подсказывает, что да, буркнул Макс. Мы в большинстве. Значит, по идее, решение за нами. Какие, к черту, решения? Я фыркнул, чуть не дав ему подзатыльник. Слушайте, вы, демократы в мире магии. Во-первых, у всех, кроме Макса, не действующая доля, а опцион. Опцы что? Скривился Гоша. Ты, видимо, спал, когда я это объяснял, нахмурился я. Больше так не делай. Опцион – это мое обязательство выплатить вам по 5% из своей доли, когда компания будет продаваться. В уставе указано, что у меня 70% доли, а у Макса 30%. 10% из наших долей заложены на инвестора, то есть у нас остается 65 и 25 соответственно, а ваши доли заложены в мою. И, я со значением поднял палец, только если я буду продавать компанию, то тогда обязан вам выплатить по 5%. Но никак не раньше, я выразительно посмотрел на Лешу. Ты вроде бы уже должен был понять, что я не дурак в этих вещах. Тот понуро опустил голову. К тому же у меня есть право вето. Я могу ветировать любую попытку продать нашу компанию без моего согласия. На миг повисла тишина. Похоже, они все знали об этой возможности, но надеялись, что я буду слишком вежливым, чтобы воспользоваться этим правом. Но я не стеснялся. Не страшно, тут же встряла Даша, искренне радуясь. Вот от нее я такой подставы не ожидал. Тогда мы можем проголосовать о твоем смещении с поста генерального. Снимаем тебя, ставим нового, и он спокойно совершает сделку. Лешу, например. Да ну, я перевел взгляд на всех, чувствуя, как внутри закипает раздражение. Кто тут готов снять меня? Покажите руки. Мгновенно взметнулись руки почти у всех, кроме Милы, которая замешкалась, но потом тоже неуверенно подняла. У меня внутри все вскипело, и я готов был взорваться, когда видишь, что твоя команда повернулась к тебе спиной, волей-неволей начинаешь злиться. Однако я быстро напомнил себе, сохраняем спокойствие, Тим, предатели. Ну молодцы, саркастично улыбнулся я. Тогда объясните, как вы собираетесь сделать это юридически? Я имею право занимать пост генерального, пока вы не наберете 70% доли. Чё? Гоша заморгал. Серьезно? Откуда это? Лёш, не скажешь, откуда это? Я повернулся к нашему юристу, который выглядел напряженно. А? Лёша нервно сглотнул. Ну, в уставе прописано, что СИА может быть смещен при единогласном решении совета при условии, что доли проголосовавших, он запнулся, составляют не меньше 70%. То-то и оно, я развел руками. Дорогие друзья, у вас же всего 45%. Это явно меньше 70%. Черт, пробормотала Даша, почему я не знала об этом пункте? Ты много о чем не знаешь. Да и этот пункт в уставе просуществует недолго. Потому что вы читаете устав, как будто это китайская грамота, я передразнил ее голос. Правда, не в обидной манере, а с некоторой долей иронии. Вот и вся демократия. Леша, твой план провалился. Ладно, он развел руками, просто хотел проверить, сработает ли. Ты ведь мог не заметить эту деталь. Я ничего не упускаю, усмехнулся я. Ладно, Леш, у тебя просто глаза застелены деньгами. Но, ребята, вы все серьезно хотите продаться прямо сейчас? Неужели вы не понимаете, что у нас впереди гораздо более крутые перспективы? Команда нахмурилась. Мне было видно, что люди раздосадованы. Кто-то понимает мою логику, кто-то боится упустить золотую жилу, а кто-то просто любит деньги. Все смешалось в этой квартире, пропитанной запахом пиццы 4 сыра. «Тим», вдруг вставила Мила, «ты действительно считаешь, что через полгода мы сможем достичь больших сумм? А если не выйдет, мы все окажемся без гроша. Именно поэтому давайте подумаем». Я достал папку с логотипом Аркадия, которую нес с собой. «Дам вам пару аргументов». «Ну что, готовы?» Даша выгнула бровь. «Только без лекций». «Да легко», я ухмыльнулся. «Вы ж все равно ботаны, кроме компов ничего не видите». «Эй», возмутилась Мила, «я вообще-то гуманитарий». «Ладно, тогда ты гуманитарий, который ботанит по вечерам», я отмахнулся. «Суть не в том. Суть в том, что у нас уже есть офигенное предложение. Не только архмагнетик сумеет царить деньгами». «Новокод», угадал Гоша, «давай их возьмем». Я стукнул его папкой по голове, не сильно, но, чтобы дошло. «Ты тупой, Новокод предлагает нам 10% от компании. Причем это 10% наши, а не их. То есть мы остаемся фактически ни с чем. Им все принадлежит. Понял? Посчитай свои 5% от общей доли в 10. Ой, да ладно. Гоша потер башку. А что тогда делать? Думать. Как настоящий инвестор. Смотрите, у вас, Гоша и Леша, и у Милы по 5%. Если мы сейчас продадимся, ну скажем, возьмем те 120 миллионов, что они там обещают на всех, то по итогу каждому капнет по 6 лямов. Да, это круто, согласен. Ну, Леша кивнул, весьма круто. Но, я поднял палец, если мы немного поработаем, всего несколько месяцев, приложим усилия да хоть год потратим, вы сможете превратить свои 5% во много более жирный кусок. Скажем, магнит легко может стоить через год миллиард, тогда ваши жалкие 5% – это уже 50 миллионов рублей. Понимаете разницу? Ребята переглянулись. На лицах вдруг проскользнуло нечто, похожее на жадную заинтересованность. То есть, начало Даша вырастет в 10 раз, кто знает, может и в 100 раз, я пожал плечами. Все зависит от нас, если будем пахать, а не сидеть, мечтая о быстрой наживе. Они замолчали, пытаясь осознать арифметику. Мне показалось, что уже у кого-то калькулятор в голове долбил числами. Я улыбнулся про себя. Ну, наконец-то, доходность – лучший язык переговоров. Макс усмехнулся. «Тим, теоретически ты прав, но ведь и риск велик, нет гарантий. Гарантий никто никогда не дает, Макс, но у меня есть кое-что, что поможет». Я снова помахал папкой. «Хотите взглянуть, чё в этих бумажках?» Леша подозрительно прищурился. «Сюрприз!» Я подмигнул ему и раскрыл папку. «Дорогие друзья, это новый контракт от прекрасного фонда Аркадия. Его сиятельство граф Мельников мне это всучил лично. Я вам вчера об этом говорил». В комнате повисла напряженная пауза. «А во, входим в высшие слои общества», восхищенно пролепетала Даша и, не дожидаясь приглашения, вырвала у меня папку и начала листать. Когда она увидела заголовок, громко выдохнула. «Контракт о сотрудничестве. Аркадия. 12 миллионов. 10%. Охренеть. Дай сюда». Леша тут же отобрал у нее документы и уткнулся глазами в текст. Я наблюдал, как он проносится по строчкам и медленно меняется в лице. Челюсть потихоньку опускается, брови взлетают, а в конце он шлепается на табурет, дрожа от эмоций. «Ну что, юрист?» – спросил я. «Видишь там какие-нибудь подвохи? Если это не фальшивка, то…» – он откашлялся. «Контракт реально крутой, нам дают 12 миллионов немедленно, за это мы отдаем всего 10% компании, причем без права вмешиваться в оперативное управление, а в случае, если через полгода мы достигаем 100 тысяч пользователей, можно заключить второй раунд. По сути, нас оценили в ту же сумму, что и Архмагнетикс, 120 миллионов. Тут еще написано, что если мы провалим набор активных магов в приложении», вставил Макс, заглядывая в бумаги, «Аркадия может выйти из проекта и вернуть деньги, а нам придется как-то выкупать их долю. Вроде не супер приятно, но терпимо». «Да ладно», махнул я, «это стандартная защита инвестора. Не переживай, мы же уверены, что выполним эти условия». «Ага», кивнул Макс, «нет, действительно неплохо». Гоша, слушая все это, видимо, уже считал свою потенциальную долю. Он крутил пальцами, бормотал, будто прикидывая, сколько миллионов ему обломится. Мне стало слегка смешно. «Гоша», я тронул его за плечо, «хватит кататься на яхтах в мечтах. Все пойдет на развитие магнит, понял, а?» Он моргнул. «Да-да, я просто подумал, может все-таки безопаснее взять денег у моих предков и не лезть в эту кабалу к незнакомцам. Из всех нас у Гоши были самые богатые родители. У его отца, барона Лебедева, была своя типография, плюс еще несколько маленьких бизнесов. Но до уровня инвестора он все равно не дотягивал. К тому же, мне не хотелось, чтобы родственные связи как-то влияли на наш проект. Нет, друг, улыбнулся я, ничью родню мы привлекать не будем. К тому же инвестор найден, так будет лучше. Ну ладно, пожал плечом Гоша, лучше так лучше. Ну вот и замечательно. Тем временем Леша медленно поднял взгляд от контракта. Тим, а почему ты сразу нам это не показал? Сразу не показал, вскинул брови я. Да вы же меня вчера в игнор поставили. Не подписал контракт с Архмагнетиксом, передразнил их тоном. Эх и продажные вы, ботаны, усмехнулся и сам понял, что звучит жестковато. Ну ладно, шучу. Просто я рассчитывал, что вы мне доверяете, а оказалось, что не очень. Ну, согласен, мы погорячились. Леша виновато улыбнулся. Но это условие действительно лучше, чем то, что предлагает Архмагнетикс. Конечно, лучше. Я резко хлопнул ладонью по столу. Я уже не раз об этом говорил. Макс переглянулся с Лешей. Кажется, они молча решили, что надо сдаваться. Из всей компании Макс был самым упертым, но сейчас и он, похоже, решил капитулировать. «Ладно, Тим, ты победил», – произнес Макс, вставая и протягивая мне руку. «Прости за бунт, но просто все хотели стабильности». «Да я все понимаю», – улыбнулся я, пожимая его руку. «Давайте уже жить дружно, народ». Даша вздохнула. «Раз все действительно так круто, надо брать, иначе упустим возможность». «Согласна», – кивнула Мила. «Тим, прости за вчерашние глупости». «Да без проблем», – я махнул рукой. «Гоша, ты чего там застрял?» «Да я просто продолжаю считать», он покраснел, «но в целом я за». От души, я перевел взгляд на Лешу. «Ну что, наш главный юрист, готов подписать». Он медлил, будто обдумывал слова, но в конце концов пробормотал. «Конечно, я не против, не станем рубить сук, на котором сидим. Все равно, контракт составлен грамотно, и суммы неплохие». «Отлично», выдохнул я с облегчением. «Тогда решено. Мы работаем с Аркадией». Леша с Максом выдохнули, Мила с Дашей переглянулись, а Гоша громко сдавленно фыркнул, кажется, от облегчения. Никто не хотел затягивать конфликт. «Я тоже устал от всей этой драмы. Так, сидите пока тут, а нам с Лешей нужно обсудить пару пунктов в контракте», улыбнулся я и кивнул ему головой, чтобы он следовал за мной. Мы зашли в мою спальню рабочий кабинет. Я плотно закрыл за собой двери и заговорческим шепотом начал говорить. «Тебе все понравилось в этом контракте?» «Ну так», – пожал плечом Леха. «У нас маловато места для юридического маневра, но в целом он хорош». «Ага», – я постарался говорить вполголоса. «Именно поэтому нам нужно расставить немного ловушек в контракте. Где там твоя та самая сногсшибательная версия контракта?» Леша ухмыльнулся, вскинув брови. «Та, где пара пунктов настолько абсурдны, что их юристы начнут бить в барабаны, а наши реальные плюшки спрятаны под расплывчатыми формулировками». «Да», усмехнулся я, «нам нужна страховка, чтобы сохранить операционку и при любом движении удержать контроль. Они по-любому будут скреплять договор магическими печатями МТП, мы хотя бы будем прикрыты». «Понял», он достал планшет, набирая что-то на экране. «Час мне дашь, допилю эти пункты и добавлю Аркадию везде по тексту». «Отлично», я ткнул его кулаком в плечо, «только постарайся, чтобы выглядело органично. Пусть они бешено вцепятся в эту дичь, а наши неявные пункты прокатят. И чтоб никто не знал», уточнил он, уже делая заметки. «Ага», кивнул я, «не хочу лишних вопросов от ребят. Пусть думают, что мы просто подписываем стандартный инвест-контракт». Леша улыбнулся. «Окей, босс, когда все будет готово, свистну». Я проводил его взглядом, еще раз мысленно обдумывая план. В душе бурлила смесь волнения и азарта. Маленькая афера ради будущего магнит. Если все пойдет по плану, Геа и не заметит, как мы подсунули ему несколько хитрых козырей. Немного стрёмно, конечно, но ради будущего магнит можно и понервничать. Главное, чтоб Геа не раскусил эту уловку слишком рано. Ровно через час Леха позвал меня в гостиную, сообщив, что все готово. Я успел за это время позавтракать и умыться. «Ну что, ребятки», — сказал я с ухмылкой, — «я набираю Геа, говорю, мы в деле, и, я надеюсь, Через час-другой у нас состоится встреча. Окей, окей, согласился Макс, но почему-то не выглядел счастливым. Ты не рад? Прищурился я. Рад-то рад, но он сделал неопределенный жест. Слушай, Тим, а как мы с ним встретимся? Как обычно это бывает? Я пожал плечами. Он приглашает нас в офис Аркадий. Там все официально подпишем, увидим нормальные столы, а не заляпанные пиццы. Нет, категорично заявил Макс. Я хочу видеть контракт, лично его подписать. Дело твое, пожал плечами я. Тащить его с собой не хотелось, но если ему так будет спокойнее, пускай едет. Нужно и умаслить их немного, чтобы усилить эффект щедрого лидера. И я поеду, подала голос Даша. Да кто знает, что это за офис, пробурчал Гоша. Может, там стены из чистого золота. Мила улыбнулась. Ладно, ребят, давайте уже без паники. Без проблем, я похлопал в ладоши. Поедем все. Сейчас созвонюсь, договоримся на ближайшее время. Вы только быстро приведите себя в порядок, умойтесь там, причешитесь, а то явимся, как бродяги из подворотни, опозорим весь наш магнит. Ой, да брось, фыркнула Даша. Мы же инноваторы, у нас эта фишка. Никаких костюмов, все свободно. Ну, в разумных пределах, уточнил я. Ладно, ребята, звоню. Я вышел в коридор, набрал номер Ге. Тот ответил после первого гудка. Тим, рад тебя слышать. Ну что, готов? А да, подтверждаем сделку. Хочу заключить контракт. Глава 5. Отличные новости. Голос Ге звучал прямо-таки празднично. Тогда давай в мой офис. Удобно через час-полтора, адрес я тебе скину. Да без проблем. Только у нас есть пара правок по контракту. Я тебе скину. Посмотришь, пока мы едем? Конечно, присылай, добродушно отозвался Ге. А на месте все как раз и обсудим. Договорились. Я сбросил вызов. Не стал говорить ему, что мы приедем всей оравой. Пускай будет сюрпризом. К тому же на этот момент у меня был свой расчет. Прошел обратно на кухню. Все ожидали моих новостей. Я хлопнул ладонью по столу. Все, через полтора часа встреча. Надеюсь, вы успеете собраться. Ну, кто хочет, конечно. Лех, скинь ему нашу версию контракта. Пускай изучает пока. Все зашевелились. Тут макулатура, там кабель, здесь куча пустых банок. В общем, привычный разработческий бардак, где без GPS не найти нужный предмет. Так что моя гоп-компания заметалась по квартире. Кто-то бежал искать свои гаджеты, кто-то пытался причесаться, кто-то бегал к холодильнику за последними запасами еды на дорожку. Наконец, минут через 20 и гору ругани по поводу хватит путаться под ногами. Мы были более-менее готовы. Я достал телефон. Погнали, такси вызываю. Все дружно затопали к выходу. Я отметил, что у некоторых из ребят осталось хмурое выражение лица, но, думаю, это просто утреннее недовольство или нервное напряжение. В любом случае, сейчас мы подпишем контракт, и жизнь наладится. Я честно надеялся, что мы поедем на одной машине, но наша банда слишком большая. Акилла промахнулся с расчетами. Пришлось вызывать два такси. Уже в пути Гоша ругался по телефону со своей девушкой, что не может сейчас лайкнуть ее сторис, потому что едет на важную встречу. Мила жаловалась, что забыла дома зарядку для ноутбука, а Макс шипел, что ненавидит рано вставать. Короче, обычный хаос. Когда мы наконец добрались до пункта назначения, я огляделся и обалдел, будто попал в другой мир. Вместо привычного серого асфальта, гладкие дорожки, вокруг монолитные высотные здания, от 50 этажей до сотни. Над арками болтались волшебные голограммы, рекламирующие самые дикие технологические штуки. От запрограммагируй заклинание до эликсир 2.0. В центре автомобильное кольцо, на котором высились буквы в два человеческих роста. Московский эфирный инновационный кластер, МИК. Район, где тусили лучшие программагисты и зарождались мелкие проекты, которые сейчас были крупными корпорациями с миллиардами капитализаций. Но народное прозвище Фракталова прям идеально подходило. Все здесь было каким-то фантастически фрактальным. Энда, хмыкнул Макс, осматриваясь. Отчего-то меня тут клинит, будто в какой-то киберсказке очутился. Добро пожаловать в будущее, отозвался я, подмигнув Даше, которая вылупилась на прозрачные лифты, скользившие по фасадам зданий. По сравнению с нашей квартирой это место выглядело как космопорт на другой планете. Пока остальные разевали рты, Я почти силком тащил их в сторону нужного нам корпуса. Невероятно аккуратные аллеи и высокотехнологичные павильоны. Фракталова захватила мою команду с первого взгляда. Магия и технологии здесь явно сплелись во что-то футуристическое, и мы, молодая команда разработчиков, вдруг ощутили себя туристами. Вот отсюда уже рукой подать до офиса. Я указал на стильное здание с яркими логотипами. Выглядело оно очень солидно и почему-то совсем не походило на место, где сидят бунтари, создавшие независимую платежку типа Хикспы. Я ожидал увидеть что-нибудь в стиле подпольного логова, а нате вам, стеклянно-металлическая махина, на которой одной из вывесок была «Аркадия Царпаратион». «Прямо как в фильмах», — заметил Макс. «Мне уже страшновато. Не ссы», — я хлопнул его по плечу. «Пошли внутрь». На входе нас встретила массивная рецепция. Девушка в элегантном костюме пригласила подняться на лифте на 27 и краткий этаж. Все было настолько официально, что Гоша начал паниковать. «Ребята, мы точно по адресу? Может, это какая-то другая Аркадия?» «Заткнись», — буркнул Леша. «Это точно тут. В лифте все кнопки были подписаны. Я посмотрел на панель. Так, 26. Хикспы, 27. Аркадия». Обе компании принадлежали ГИА и занимали по отдельному этажу в здании. Лифт пронес нас вверх так быстро, что у меня заложило уши. Двери раскрылись в просторный холл с логотипом «Аркадия» на стене. Несколько человек в модной, но не барсакой одежде мелькали то там, то тут, держа в руках папки с бумагами или планшеты. «Ух ты!» – выдавила Мила. «Вот это уровень!» «Как будто мы в конторе Новокода», – тихо отозвалась Даша, которая когда-то была там стажером. «Не ожидала. Я тоже», – пробормотал я. «Геа не так прост». В этот момент к нам подошел парень с бейджиком на груди. «Добро пожаловать в Аркадию, Тим и его команда, верно?» И, увидев наше кивание, улыбнулся. «Проходите, Геа ждет вас в переговорной». Здесь все напоминало какой-то магический хай-тек с футуристической мебелью, беспроводными голограммами и витиеватыми светящимися узорами на стенах, будто ими пропустили волшебный ток. Я увидел, как Гоша таращит глаза на фиолетовые линии, светящиеся прямо на полу. «Нифига себе», — пробормотал он, — «как в кибертриллере». Мы прошли вдоль стеклянной стены, за которой виднелись невесомые капсулы-кабинеты. Вокруг сотрудники сидели за прозрачными столами, по которым бегали светящиеся руны. Вокруг царила деловая тишина, если не считать тихого жужжания маг-сканеров. Гоша с Милой синхронно раскрыли рты, а Даша придавала себе вид, будто ей не особо интересно, хотя я видел, как она косится на каждый светящийся экран. У дверей в переговорную нас ждал сам Геа, высокий, улыбчивый, в отличном настроении. «Ребята», он раскинул руки, будто встретил старых друзей. «Я так понимаю, вы есть та самая гениальная команда, создавшая Магнит. Рад всех видеть. Правда, не ожидал, что вас так много. Привет, Геа», я хлопнул его по плечу. «Ну, мы хотим все делать по-серьезному». «Конечно», кивнул он, «но на подписание мне нужны только юристы и акционеры. Остальные могут пока расположиться снаружи. У нас тут, как видите, аквариум вместо стен. Смогут все видеть, но не слышать». Мила, Даша и Гоша тотчас приняли расстроенный вид. Все-таки мюзикл будет проходить за стеклом. Но кивнули и пристроились на мягких пуфах. Мы втроем, я, Леха и Макс, прошли внутрь прозрачного аквариума и расселись по удобным креслам. Геа уселся напротив, подмигнул. «Кофе? Какой предпочитаете?» «Да было бы неплохо, ваше сиятельство», — ухмыльнулся Макс. Геа сдвинул брови. «Зови меня просто Геа. Ненавижу этот титул, старые формальности». «Хорошо, Геа, спасибо», — Макс засмеялся. «Извиняюсь за привычку. Мне бы капучино на миндальном», — сказал я без тени смущения. «А я просто американо», — подал голос Леха. Вскоре появилась секретарша в элегантном костюме, принесла кофе на стильном подносе. Следом за ней в аквариум проскользнули двое юристов, вооруженные папками. «Ну что же», — сказал Геа, сделав знак юристам, — «мы внимательно изучили ваш вариант договора и внесли кое-какие правки. Есть пункты, которые нам совсем не подходят». Я почувствовал напряжение. «Пора разыгрывать сценку». Взял протянутую папку и локтем толкнул Леху. Он понял сигнал, кивнул чуть заметно. Макс вел себя отстраненно. Итак, один из юристов раскрыл папку, достал маркер. «Тут у нас три спорных момента. Участие в принятии внешних решений фонда, абсолютная операционная автономия и защита от вмешательства в найм. Если честно, эти пункты звучат довольно амбициозно». «Амбициозно? Картинно вздохнул Леха. Это базовые вещи для проекта. Я подхватил. Да-да, мы ж хотим быть уверены, что можем свободно работать. Вдруг фонду захочется вложиться в кого-нибудь, кто нас не устроит. Друзья, вмешался Геа, слегка нахмурившись, мир инвестиций не работает так. Мы сами будем принимать решение, в кого инвестировать, не задевая ваши интересы. Да и абсолютная операционная автономия – это фактически отсутствие контроля. Кому будет приятно вкладывать деньги, не имея права контроля? Макс сидел молча, колупал край папки, но по лицу было видно, что ничего не понимает. Он здесь по доле, а юридические тонкости для него – космос. Ну, протянул Леха, будто сомневаясь. А найм тогда? Мы хотим сохранять право принимать в команду кого угодно, без одобрения инвестора. То есть вы хотите нанять хоть балерину в роли 100, а мы должны это спокойно принять? Фыркнул юрист. Так бизнес не делается. Я изобразил глубокую задумчивость. Да, может и правда это МММ не очень рационально. Извините, мы не про галстуки, мы про креатив. Наша команда, простые ребята, не сильно разбираются в венчурных нормах. Геа откинулся на спинку кресла, вздохнул. Смотрите, если мы сейчас оставим это в договоре, то у нас не будет никакого рабочего процесса. Так что придется менять эти пункты на более стандартные. Ладно, сделал я вид, будто сдаюсь. Прошу прощения, я просто хотел, ну, чтобы все было по-честному. Понимаю, улыбнулся Геа, но давайте реально. Хорошо, я наклонился к Лехе и еле слышно пробормотал. Все в порядке, нужные нам формулировки остались, спокуха ответил он. Они все там, целехонькие. От радости у меня чуть губы не растянулись в ухмылке, но я сдержался. Наш спектакль сработал. Поднял взгляд к Геа. Хорошо, мы согласны на ваши правки. Пусть будет как вы считаете нужным. Тогда давайте распечатаем уже окончательную версию. Геа сделал знак юристам. Леха быстро достал ноут. Я сам могу все подправить и сразу распечатать. Мой макрос подхватит. Нет-нет, остановил его Геа. С твоего ноутбука мы не сможем нормально распечатать. Нужна особая бумага для МТП-печати и наши настройки. Так что юристы сами сейчас все переоформят. Да ладно, ничего страшного, начал было я, прикидывая, как выйти из этого тупика. Поверь, Тим, так проще, сказал Геа. Это займет всего несколько минут, наши ребята уже привыкли к таким процессам. Я внутренне напрягся. Если они вдруг напечатают старую версию без наших скрытых плюшек, все коту под хвост, но виду не подал. Ну, хорошо, кивнул я, вам виднее. МТП-печати, внезапно подал голос Макс. Это обязательно? Конечно, Геа пожал плечами. Вы же оба маги, я надеюсь, спросил он, на что мы нехотя кивнули. Отлично, а то были бы проблемы, а так это стандарт в магтехе. А понятно, проворчал Макс и отхлебнул кофе, явно нервничая. Макс хоть и был магом, но его способность была абсолютно бесполезной. Он мог менять цвет горящего пламени. Визуально выглядело прикольно, но практической пользы не несло. Я мысленно про себя усмехнулся. Минут через 10 юристы вернулись с новыми пачками бумаги. Леха жадно глянул в них, перелистывая, а я внимательно наблюдал за его реакцией. Вот не дай бог, он как-нибудь подаст вид, что обрадовался или расслабился. Геа может подумать, что мы там что-то зарыли. Но Леха отыграл на 300%. Он сделал непроницаемое лицо, скользнув взглядом по страницам договора, повернулся ко мне и слегка кивнул. Значит, все ок, наши выгодные формулировки остались без изменений. Ну что, можно подписывать? Спросил Геа, скользя взглядом по нам. Да, Леха вернул бумаги на стол. Пункты скорректированы, и мы согласны. Я облегченно выдохнул. Его юристы не обратили внимания на расплывчатые Лехины формулировки, которые теперь стали нашим щитом в случае чего. Посчитали их стандартными, а зря. Леха талантливый юрист. Он может так завернуть, что никто не подкопается, а руки у меня будут развязаны. Приступаем. Геа махнул кому-то за стеклянную стену. Тут ж человек в черном костюме внес в аквариум увесистую коробочку, открыл ее, и мы увидели магическую печать, небольшой цилиндр с кристаллом внутри. От нее будто исходило легкое шипение энергии. Магическая печать выдается магической торговой палатой МТП. Она, по сути, связывает договор с аурой магов-подписантов. Можно было подумать, что это какая-то бюрократическая игрушка, но на деле важнейшая часть магтеха. Пока печать не впаяешь в контракт, он не будет иметь силы перед лицом имперского суда. При этом магия пронизывает сам документ и одновременно цепляется за ауру всех, кто поставил подпись. Маги ощущают легкое жжение, будто невидимая нить обвивает магические способности. Не больно, но странно. Пункты договора прошиваются тонкими волшебными нитями. Они словно живые. Если вдруг я нарушу условия, связанные с моими магическими действиями, нить начнет тускнеть. А если открыть сам контракт, необходимые строчки вспыхнут красным. Снаружи ничего не заметно, пока не заглянешь в документ. Но печать все фиксирует, тихо следит за тем, что мы делаем. Более того, при конфликте можно провести магическую экспертизу. Активируется режим суда, где печать начинает перечислять все зафиксированные нарушения. И если, скажем, три и более пунктов оказались нарушены, на виновного могут наложить санкции, от блокировки способностей до отказа МТП в заключении новых контрактов. На практике такое редко доводит до конца, но сам факт заставляет вести бизнес аккуратно. В общем, МТП-печать – это не просто формальность, а реальный инструмент. Именно поэтому я нервничал. Любые скрытые оговорки тоже станут частью этих нитей, и они должны играть на нашей стороне. Если нас поймают на чем-то лукавом, пункты контракта вспыхнут красным, и привет. Но риск – часть игры. Главное, чтобы я не заподозрил, что мы включили в договор что-то, за что он сам потом может поплатиться. «Подходите», – предложил я. «Тим, готов?» «Макс, да», – сказал я, и Макс кивнул, слегка бледнее. Мы по очереди ставили подписи, а затем я взял кристалл. Почувствовал легкое жжение, как будто по пальцам пробежал электрический заряд. Прижал его внизу последней страницы договора. Передал кристалл Максу. Тот даже дернул рукой и выругался сквозь зубы. «Черт, это что?» «Пробивает током?» «Не бойся», – я усмехнулся. «Просто так МТП-нить связывает тебя с договором. Теперь все официально». Когда все формальности были соблюдены, Геа пожал нам руки. «Поздравляю, теперь мы партнеры. Добро пожаловать в Аркадию». Мы вышли из аквариума в общий зал. Остальные из нашей команды ждали нас с нетерпением. Увидев, что мы несемся с толстой кипой бумаги, Даша аж подпрыгнула. «Ну что подписали?» Макс, пошатываясь от пережитого шока, потряс договором. «Готово. Ура!» Гоша с Милой захлопали, Леха вскинул глаза к потолку с видом «наконец-то», а я просто со вкусом выдохнул. Все прошло так, как мы планировали. Геа, появившись рядом со своим фирменным шармом, всех поздравил. «Официально поздравляю», он обвел всех взглядом. «Теперь вы часть чего-то большого. И поверьте, я не хвастаюсь, мы действительно строим крупную магтех-империю. Так что готовьтесь к новым высотам». Я ухмыльнулся про себя. «Спасибо за магию печати и эту бюрократию, Геа. Ты даже не понял, какую часть контроля мы все-таки сохранили, но вслух сказал, да мы готовы, спасибо за доверие». Все дружно похлопали в ладоши. Я видел, как Леша, кажется, все еще удивлен, что мы так гладко прошли от идеи к сделке, но радовался искренне. Даша чуть не подпрыгивала от предвкушения крупных возможностей. Макс, наконец, расплылся в расслабленной улыбке, а Гоша с Милой вообще выглядели так, словно готовы отметить это все прямо сейчас шампанским. «Ну что», — сказал я, — «денежки вам поступят в течение двух следующих дней. Жду вас завтра в 10 утра здесь, в офисе». «В каком смысле здесь?» — переспросил Макс. «В смысле, работать?» Я пожал плечами. «У вас серьезный проект, и нам нужно следить за прогрессом. У меня тут есть пара пустых кабинетов, и вы сможете обустроиться, чтобы быть на связи с нашим аналитическим отделом». В холле повисла тишина, которая показалась мне гуще манной каши. Команда переглянулась. За этими взглядами я считал процент паники. Ведь мы привыкли работать в халатах, с ногами на столе, питаясь пиццей. А тут, похоже, предполагается офисная дисциплина. «Геа», — выдавил Гоша, — «мы как бы, ну, мы же молодая компания. Мы привыкли к свободному графику». «Да», — подхватила Мила, — «мы работаем в любое время дня и ночи, и неужели нужно в 10 утра?» Я глянул на свою команду, видя, как они потихоньку тухнут от этой идеи. Особенно Макс, который вообще ночью кадит, а днем дрыхнет. Но это неизбежно, я знал. Любые инвестиции – это не просто деньги, а новые правила игры. Я развел руками. «Друзья, это бизнес. Конечно, я не заставляю вас надевать галстуки, но общее расписание будет. Зато у вас будут лучшие консультанты, доступ к нашим ресурсам, все такое. Поверьте, это пойдет на пользу. Я думал, Тим вам об этом сообщил. Все с удивлением вытаращились на меня. А да, именно такой реакции я и ждал. Знал, что они будут не в восторге от подобных перемен, но они нам необходимы, чтобы расти дальше. Сам терпеть не могу офисные интриги, однако мы так будем ближе к нашей финальной цели. Сюрприз, пожал плечами я. Глава 6. Мы вышли из офиса Аркадий толпой, держа под мышками свежеподписанные экземпляры договоров. Казалось бы, все супер. Наконец-то у нас есть средства на развитие магнит, мы официальные и можем не переживать о завтрашнем дне. Но не прошло и нескольких минут, как начались недовольные перешептывания. Офис в 10 утра, громко возмущался Макс, заставляя прохожих фракталово оглядывались. Тим, ты же знаешь, что я не просыпаюсь до 11 вообще-то, ты еще легко отделался, пробормотала Даша, сжимая куртку на груди. Я готова вставать в 8, если надо, но офисная обязаловка, как будто нас в стеклянную тюрьму запихнули. Я усмехнулся, оглянувшись на нее. Тюрьма в стекле, ну, дорогуша, ты же хотела миллионы, да, вот они, за красивые глаза не даются, придется отсиживать в офисе, сидя дома на горшке их не заработаешь, да я понимаю, но все равно не ожидала, что нас прям втиснут в график, мы же молодая компания, в конце концов, она выдохнула, тяжело взглянув на меня, ты ведь стратег, Тим, мог бы договориться о работе из дома, разве, я усмехнулся еще шире, слушай, ты хочешь большой куш, тогда придется расстаться со свободой. Мир жесток, Даш. Рядом хмуро плелся Макс, продолжая ворчать. Ненавижу рано вставать, я ж тогда ничего не соображаю. Сяду за комп, код будет такой кривой, что все взорвется. Круто, подмигнул я. Взорвем планету и все, магнит станет легендой. Но, Макс, серьезно, хочешь миллиард? Привыкай к подъему в 9. Макс горестно вздохнул, а Мила, шедшая чуть позади, засмеялась. Ох уж эти парни, которые считают, что бодрое утро – это миф. А разве это не миф? – проворчал он. Ой, да ладно, только Гоша казался беззаботным. Все будет тип-топ, обживемся на новом месте. Кузьку с собой возьмем, только не Кузьку. Тут же хором отозвались все ребята. Кузькой Гоша называл магически хищное растение флюксу плотоядную. Он в ней души не чаял и везде таскал с собой. Так, он из его дома переехала в нашу штаб-квартиру. Особо страшного в ней ничего не было, а вот стук челюстей, когда она жевала какое-нибудь насекомое, дико раздражал. «Ой, да ну вас!» – обиженно отвернулся Гоша. Но что-то мне подсказывало, что он что-то задумал. «Ладно, все, закроем тему», – я развел руками, чувствуя, что начинается бесконечное нытье. «Мы все обсудили с Геа, будем ходить в офис, зато получим шикарные условия, связи и поддержку. Все ради нашего гениального проекта». Команда с явным неодобрением, но кивала. Гоша молча пинал камешки под ногами, погруженный в свои мысли. Небось прикидывал, как будет перетаскивать свою серверную часть, а заодно и Кузьку вместе с ней. Но я планировал арендовать сервер отдельно от нашей квартиры, и скорее всего даже не в Аркадии. Леша же шел чуть в стороне, держа папку под мышкой и молча зыркал по сторонам. «Так, команда», обратился я ко всем, когда мы подошли к одной из магических стоек такси. «Хватит жаловаться на жизнь, у нас новый виток истории, давайте радоваться. Мы едем в штаб и там проверяем наш продукт, чтобы завтра не было сюрпризов». Кто-то хмыкнул, кто-то вздохнул. В общем, особого энтузиазма я не видел, но знание, что на счету появятся деньги, грело душу каждому. Путь обратно в штаб-квартиру занял минут 40. На этот раз нам удалось влезть в одно такси, хвала магически расширенным салонам, так что мы всю дорогу весело толкались локтями и перекрикивались. «Ну и как вам все это?» – спросила Даша, когда машина тронулась. «Опасно», – буркнул Макс. «Чувствую, что к нам будут лезть со своими советами». «Мне тоже так кажется», – поддержал его Гоша. «Если завтра явится какой-нибудь умник». «Да ладно вам», – отмахнулась Мила, глядя в окно. «У нас есть Тим, он это разрулит». Я ухмыльнулся. «Еще бы, я все могу, не забывайте». Даша фыркнула. «Ох, Тим, не будь таким самоуверенным». Я сдержанно пожал плечами, не желая развивать этот спор. У меня, конечно, имелось некое подозрение, что Аркадия может выкинуть неожиданные фокусы, но пока не время паниковать. Мы на подъеме, у нас все получается. Когда такси наконец подъехало к дому, мы выбрались на улицу с облегчением и взбежали пешком на второй этаж. У двери я чуть не споткнулся о стопку картонных коробок, которые кто-то заботливо стоптал, но так и не успел выбросить. «Выкинуть бы это все», – пробормотал я, запинаясь о банку из-под энергетика. «Сколько раз мы наводили здесь порядок, но буквально через час квартира превращалась в прежнее состояние. Это было еще одной причиной не возражать против решения переехать в офис». «Обязательно», – отозвался Гоша. «Но сначала давайте чего-нибудь пожуем. У меня желудок к позвоночнику прилип». На кухне нашлась лапша быстрого приготовления, но Гоша предлагал заказать нормальную еду. В итоге решили не тратить деньги, пока перевод от Аркадия не упадет. Типичная логика дилетантов. Скоро мы получим миллионы, но пока сидим на бич-пакетах. Ох, народ, так и вижу, как мы становимся миллиардерами, но едим дошик, хохотнула Мила, заливая кипятком свой стакан. Нормально, зато сердито, крякнул я, протягивая руку за ложкой. Ладно, а пока дошик заваривается, давайте быстренько пробежимся по планам. Планам? Леша устало прикрыл глаза. Тим, может, мы хоть полчасика отдохнем? Отдых после смерти, отрезал я, хотя и в шуточном тоне. Вчера вы говорили, что хотите стабильности, а теперь вот, смотрите, нам же нужно прокачать магнит до новых высот. Согласен, кивнул Макс, куда более энергично. У меня, кстати, есть пара идей насчет алгоритма рекомендаций. Я придумал цепочку, которая будет анализировать интересы магов и подбирать им, ну, что-то вроде совместимости, но более умной. Вот, я щелкнул пальцами. Рассказывай, Макс, только поподробнее. Я тоже кое-что накидал, когда не мог уснуть. Он с энтузиазмом начал что-то объяснять, размахивая руками, будто дирижер перед целым оркестром программного кода. Он, конечно, гениальный кодер. Без него не было бы никакого проекта. Именно поэтому пришлось отдать ему долю в 30%. Иначе, не соглашался. Безродный маг с бесполезной маг-способностью, но его код работал лучше любого заклинания. В этом мире, наличие магической способности подразумевало наличие у тебя родственников среди аристократов, пусть даже и в 10-м поколении. Поэтому какой-то из предков Макса был бастардом. Сутулый, худой как скелет, волосы, спутанные в пакли, вечно в темной толстовке с капюшоном и наушниках на шее. Смотрит на всех из-под лобья, как будто мир – это баг. Чаще молчит, чем говорит. Гениальный, но социально неадаптированный. Кадет обычно по ночам. Я пытался уследить за каждым словом, вставляя комментарии. Погоди, так если мы добавим к этому модель обучения, основанную на магических полях, разве мы не сможем автоматически формировать заклинательные предпочтения? Ну типа да, оживился Макс, но тут нужна дополнительная база. Я-то могу ее собрать, но нам придется расширить серверную. Это ко мне, пробасил Гоша, шумно отпивая лапшу. Я давно хотел улучшить серверную часть, но у нас вечно не хватало мощностей. Гоша, техник-инженер, крепкий с виду, вечно в растянутых футболках и трениках, щетинистый. У него всегда грязная кружка в руке и кусок бутера с сыровялиной в другой. Ходит в одних и тех же кроссовках, даже зимой, и жрет все подряд. Его рабочее место – свалка проводов. Вечно усталый, но если надо, работает по 20 часов подряд. Он из кожи вон лез, чтобы доказать своему отцу, что он чего-то стоит в этой жизни и без его денег. Правда, и от его помощи не отказывался. Обладал способностью нагревать предметы прикосновением. Не сильно, но ощутимо. Удобная способность, особенно если там кофе остыл, и его нужно было срочно нагреть, а до микроволновки идти лень. Теперь-то денег завались, сморщилась Даша. Как только поступит, докупим оборудование. Послушай, Гоша, я повернулся к нему, изучи, какие серваки лучше взять, подготовь список, но только не сильно дорогие. Понял, кивнул он и добавил куда-то в сторону. У меня уже есть на примете пару машин с эксидиевой поддержкой, чтобы быстрее обрабатывать магический трафик. Отлично, прокомментировал я. Тут вмешалась Мила. Извините, конечно, что перебиваю ваши важные разговоры, но у меня огромный список жалоб от бета-тестеров на интерфейс. Все жалуются, что меню перегружено. Лучшего дизайнера интерфейсов, чем Мила, не найти. У нее маг-способность определять взглядом размер и расстояние с точностью до миллиметра. Ходячая линейка. Надо ли говорить, как сильно это помогает в дизайне? Она талантлива и скрупулезна. Миниатюрная, носит темные платья или свитшоты с принтами заклинаний, волосы идеально прямые, черные как вороново крыло. Внешность похожа на неформалов, что в моем мире называли готы, только вот музыку тяжелую она не слушала. Думаю, если бы приоделась во что-то пооткровеннее и сексуальней, была бы вполне симпатичной девушкой, но подобные перемены не в ее характере. Всегда рисует схемы интерфейсов от руки на бумаге, а потом ругается, когда Макс все сломал. Временами она таскает с собой термос с матча латте, который до безумия любит. Умная, спокойная, но если кто-то тронет ее интерфейс, получит по лбу. Да они просто тормоза, вырвалось у Макса. Эй, Мила сверкнула глазами. Я считаю, что нужно упростить навигацию, люди путаются. Не согласен, Макс упрямо надул губы. Чем больше функций, тем лучше. Магия, дело тонкое, нужны гибкие настройки. Значит, сделаем гибкость, но спрячем часть под дополнительные параметры. Оборвал я их спор. Все, закрыли тему. Макс, делай бэкинд, а Мила, фронт. Не подеретесь, пока мучаете. А куда деваться? Проворчал Макс. Мила показала язык, но, похоже, зла не держала. В команде уже привыкли. Переругались, помирились, лишь бы проект шел вперед. А я, между прочим, проверил уже наши документы, вставил Леша, потягивая свой кипяток с лапшой. Мы теперь официально зарегистрировались как ООО «Магнит Инкориум». Леша, прагматик, не доверяет никому, любит цифры и порядок. О, круто звучит, захихикала Даша. Инкориум, какая-то смесь слов инквизиция и аквариум. Дашка у нас яркая, часто красит волосы под настроение. Сейчас вот у нее розовые пряди, носит пестрые пиджаки и кеды. Пальцы обычно утыканы крупными кольцами. Вечно фоткает всех для историй, говорит быстро, громко и с энтузиазмом. Заводила обаяшка, но порой импульсивно. Она у нас отвечает за пиар и развитие. И да, вот ее бы я точно назвал красивой. Да мне тоже показалось странным, но зато звучно, Леша пожал плечами. Зато теперь можно писать в визитках. Цятим, ца Леша и так далее. Гениально. Я похлопал его по плечу. Так и оставим, без фамилий. Леш, только визитки нам пока не нужны, мы же не торговые представители. Он хохотнул и вернулся к своим бумагам. Я улыбнулся, чувствуя, как неловкое напряжение постепенно сменяется привычной атмосферой. Команда жила, кипела работой. Это и было самое ценное. Каждый знал, что делать, и делал это с азартом. К вечеру мы решили скрепить нашу удачную сделку походом в нижний бар. Почему нижний? Потому что он располагался этажом ниже. Туда мы наведывались уже не раз, но сегодня был особый случай. Ну что, народ, давайте хотя бы раз отпразднуем без пиццы, объявил я, когда мы спустились в полутемное помещение, где над стойкой висели неоновые вывески, а из колонок раздавался негромкий бит. Гоша первым подрулил к бармену. Магические шоты по акции есть? Есть зелье огня, отозвался бармен, повышает градус и говорят, немного пробуждает внутреннюю магию. Хе, давай тогда 6. Радостно крикнул Гоша. Я поднял брови. 6 шотов. Сразу, именно. Кивнул Гоша. В честь нашей победы. Понеслось, подмигнул Макс, у которого глаза сразу загорелись. Мы заняли столик в углу, чтобы не мешать местным завсегдатаям. Бар был полупустой, да и вечер еще не слишком поздний. Но нам как раз подходило. Тихая атмосфера, можно поговорить, расслабиться. Ребята, произнес я, когда нам поднесли разноцветные шоты в стеклянных мензурках, давайте тост. Я обычно не люблю высокие слова, но сегодня случай особый. Секунду, перебила Мила, доставая телефон. Сниму на видео, это же исторический момент. О, исторический, говоришь, хохотнул я. Ладно, снимай. Итак, друзья, предлагаю выпить за то, чтобы нас не купили, а запомнили. Ура! Дружно заорали все, поднимая шоты. Мы чокнулись, выпили. Магическое зелье обожгло горло и по языку как будто прошлась волна искр. Я сморщился, но тут же ощутил прилив веселья и дурашливой бодрости. А во, это реально какая-то магия, прокомментировал Макс, потрясая головой. У меня прямо голова загудела, но в хорошем смысле. Ага, осторожней, а то перепьешь, научишься заклинания колдовать, засмеялась Даша. Надеюсь, не на нас, добавил Гоша. Вы же знаете, что маг из меня не очень, сконфузился Макс. Зато программагист гениальный. Хлопнул я его по плечу. Ребята, Леша покрутил пустую мензурку. Кто бы мог подумать, что все так закрутится? Да, еще полгода назад мы сидели без гроша в кармане, а теперь у нас миллионы, закончила Мила, и офис. С 9 утра. Ура, ура. Ну, с 10 же, поправил ее Макс, но при этом скривился. Я поднял руку. Эй, у нас же праздник, забыли? Хватит ныть про график, завтра поныть успеем. Сегодня пейте, веселитесь. Слушаюсь, шеф, Гоша бросил шуточный салют и заказал очередной раунд шотов. Так мы продолжили отмечать, смеялись, спорили о будущем приложения, болтали о том, как будем совершенствовать магнит. Местные посетители бара поглядывали на нас то с любопытством, то с недоумением, но мы не обращали внимания. «Тим, у меня идея», — наклонился ко мне Леша под конец вечера. «Когда мы выйдем на рынок полноценно, нужно замутить какую-нибудь громкую рекламную кампанию, типа магический марафон знакомств. Будет хайп. Уже представляю, как Даша изобретает слоганы», — хихикнул я. «Почувствуй совместимость в заклинании уже сейчас». «Вот именно», — подмигнул Леша. «Мы — суперкоманда. Ура!» Очередные возгласы и звон мензурок. Я откинулся на спинку стула, чувствуя легкое опьянение и прилив довольства. «Миссия выполнена. Мы оформили инвестиции, команда расслабилась, никаких новых конфликтов. Все шло на лад. По крайней мере, пока. Утро встретило нас страдающих и несчастных, с тяжелыми головами. Ну да, магические шоты оказались куда серьезнее, чем обычные коктейли. Но кто не рискует, тот не пьет зелья, так ведь? Я думал, меня вывернет еще ночью», — пожаловался Макс, потирая виски. «Серьезно, Тим, давай больше не будем пить эту дрянь. Запомним», — я скривился. «А пока у нас дебют в офисе Аркадии. Помнишь, чтоб ей пусто было этой Аркадии?» — простонал Гоша из ванной, пытаясь оттереть зубы от привкуса ржавчины, как он выразился. «Ненавижу рано вставать. У тебя что, тоже болит голова?» — крикнула Мила через дверь. «Сочувствую, дружище. Все мы выглядели, мягко говоря, не на миллион долларов. Тем не менее, пришлось собраться и выползти из квартиры. От обычного бардака в коридоре становилось еще тоскливее, но надо, значит надо, вот и все. Ну чего, народ, погнали». Я открыл дверь, нацепив самую бодрую улыбку, какую смог. «Погнали», — вздохнула Даша. «По крайней мере, в офисе есть кофе и круассаны, и кондиционеры», — буркнул Макс. «Это плюс». Так и тронулись в путь. Опять два такси, опять прозябание в пробках, но на этот раз никакого веселья, все стонут или дремлют. Я поглядывал на часы. Черт, как бы не опоздать в свой же первый рабочий день. Но каким-то чудом мы прибыли в Фракталово ровно к 10. Выскочили у здания Аркадии. Все те же зеркальные стены, все та же шикарная вывеска. У входа уже стояли швейцары, которые почтительно кивнули. Мы вошли внутрь. «Ничего себе», — прошептал Гоша, тыкая пальцем в сторону стойки регистрации. «Тут еще красивее, чем вчера». «Ага», — хмыкнул я. «Специально основательно убрались перед нашим приходом». Мы подошли к лифтам, которые домчали нас на 27 и краткий этаж за пару секунд. Когда мы вышли, перед нами открылся шикарный open space. Просторное помещение, разделенное на станции и зоны отдыха. В одной зоне я увидел мягкие диваны и кофемашину, в другой – стол с фруктами и сэндвичами. Еще где-то торчали стойки с мониторами, а за стеклянными перегородками ютился отдел аналитиков, судя по куче графиков на экранах. «Вот это да», — вырвалось у Даши. «Я бы тут жил», — выдохнул Гоша, подойдя к столу с едой и схватив яблоко. «Бесплатно?» «Конечно», — усмехнулся я. «Иди гуляй, только не обожрись, чтобы не уснуть». Все были слегка ошарашены уровнем комфорта. Мила с любопытством разглядывала какую-то кабину у стены, Макс уже прицелился к кофемашине, Леша дернул меня за рукав. «Тим, смотри, у них еще и переговорки сделаны с магическим звукоподавителем. Здорово». Я сдержанно улыбался. «Да, такого мы точно не видели в своей старушкиной квартире». Внезапно я ощутил внутри гордость. «Вот теперь мы станем работать продуктивнее, станем настоящей бизнес-командой». Пока мы осваивались, распихивая сумки и косясь на разноцветные пуфики, откуда-то из коридора появился Геа. Но он шел не один. Его обычной приветливой улыбки на лице я не увидел, зато рядом шагали три человека. Парень в очках, девушка с плотно сжатыми губами и третья, Аллочка. Я чуть не поперхнулся воздухом. Точно, это была она. Та самая Аллочка, моя бывшая, которая не так давно мне звонила с предложениями от каких-то загадочных личностей. Я подумал, что с ума схожу. Так вот о какой компании шла речь. «Доброго утра, команда», — сдержанно поздоровался Геа, явно не в самом веселом настроении. «Рад, что вы здесь вовремя». «Здрасте», — пробормотал Макс, прикусив губу. «Что-то случилось?» «Нет, что вы, все хорошо», — я сделал паузу, давая нам время рассмотреть троих чужаков. «Познакомьтесь, это ваше усиление. Эти люди будут помогать с операционным управлением, аналитикой и продуктовым развитием». «Что, вырвалось у меня прежде, чем я смог сдержать язык. Геа, погоди, ты же обещал не вмешиваться. У нас все под контролем. Он вздохнул. Технически я не вмешиваюсь. Все в рамках договора. Пункт 7.2. Право на стратегическое кадровое содействие. Я аж задохнулся от возмущения. Какое к черту кадровое содействие? Я читал этот долбанный контракт вдоль и поперек. Там не было ни слова о том, что ты мне своих людей подсовываешь. Пункт 7.2. Тим, повторил я более мягко. Там формулировка насчет того, что, если Аркадия сочтет нужным, она может предоставить кадровую поддержку для более успешного развития проекта. Это формулировка для галочки. Я уже начинал закипать. На случай, если мы попросим помощь, в этом духе. Геа пожал плечами. Галочка, которая теперь у вас в команде, он с ироничной улыбкой повернулся к девушке. Кстати, галочка в смысле, Аллочка, рад, что ты согласилась с нами работать. Да, я тоже очень рада. Аллочка смотрела на меня своим прищуренным взглядом. «Привет, Тимочка. Вот и встретились снова. Я с трудом удержал себя от того, чтобы не выругаться в голос. Аллочка, здесь лишь недавно она мне мозг выносила, а теперь вот так спокойно входит в нашу компанию ассистировать. Это точно плохой знак. Тим, раздался встревоженный голос Лёши за моей спиной, скажи, что там насчет этого пункта 7.2. Я медленно обернулся. Ты это читал? Ну да, он замялся, но формулировка звучала не страшно. Я подумал, что это просто стандартная приписка на случай, если мы попросим помощи. Я не предполагал, что ты возьмешь и без нашего приглашения внедрить своих людей. Да, я прикусил губу, чувствуя, что почва уходит из-под ног. Но показывать слабость нельзя, поэтому поднес руку ко лбу и вздохнул. Ясно. Я сделал успокаивающий жест. Тим, не кипятись. Никакой драмы. У меня магическая способность определять совместимость аур. Я всегда точно знаю, кто с кем будет работать эффективно. Эти ребята – отличные специалисты, они помогут вам в развитии магнит. Не будут приказывать, просто ассистировать. Считай, что они теперь часть твоей команды, которая, как я вижу, отлично совместима между собой. А мои ребята только усилят ее и идеально впишутся. Станут частью корабля. Под названием «Магнит». Ага, я холодно посмотрел на Аллочку, которая с невинным видом наблюдала за мной. Ну просто девочка-ангел. Хорошая актриса, блин. Значит, мы теперь большая счастливая семья, да, можно и так сказать, согласился я. Время покажет. Команда за моей спиной стояла в онемении. Макс и Гоша растерянно потирали затылки, Даша невидящим взглядом таращилась на Аллочку, видимо, соображая, кто она вообще. Мила закусила губу, а Леша постарался спрятаться за мое плечо. Да, я кашлянул и с нажимом сказал. Ладно, я, раз уж так, добро пожаловать в вашей новой команде. Но учтите, всю операционку веду я, и я не позволю никому лезть в наш код без разрешения. Да и не надо, я улыбнулся, чуть расслабляясь, они больше по аналитике, маркетингу, финансам. Фух, вздохнул Гоша, а то я уж подумал, что меня сейчас кто-нибудь начнет учить, как собирать сервер. «Не парься», — отозвался один из парней, тот, что в очках. «Я не лезу в сервера, я тут для финансового анализа». «Тим», — вдруг обратилась ко мне Аллочка, сделав шаг ближе. «Я рада снова тебя видеть. Думаю, у нас много общих тем». «А я вот нет», — процедил я. «В прошлый раз, когда мы виделись, ты сказала, что с такими нищебродами не собираешься иметь никаких дел». «Ну ты же сейчас не нищеброд», она усмехнулась, сверкая своим фирменным хитрым взглядом. «У меня внутри все кипело. Черт, теперь она будет рядом, и от нее все что угодно можно ожидать. Змея, блин, но придется держать лицо, я лидер, и надо вести себя соответственно. Успокойся, Тим, ты в прошлой жизни пуд соли съел. Неужели с этой стервой не справлюсь?»